От автора. Эта книга — роман о времени. История о мужчине, который теряет настоящее из-за сожалений о прошлом и тревог о будущем. Давайте представим, что нынешний момент фиолетовый. В нем в равной степени смешаны красный, представляющий прошлое, и синий, символизирующий будущее. Мы верим, что живем исключительно настоящим, но это не так. Наше драгоценное настоящее иногда оказывается в заложниках у того, что мы уже не можем изменить, и того, к чему не можем полностью подготовиться. Люди порой спрашивают меня, какая из ваших историй самая ценная? Ответ на этот вопрос всегда один и тот же — та, что я пишу сейчас. Все опубликованные произведения — это мое прошлое. Я уже не могу их изменить, персонажи больше не принадлежат мне одной. Однако текст, который я пишу прямо сейчас, полностью в моей власти. Если захочу, могу изменить пол и точку зрения главного героя, могу переписывать первое предложение десятки раз или полностью удалить одну из сцен. Могу переместить уже написанную часть в начало или наоборот в конец, а счастливый финал превратить в трагический. Я могу вложить в это все свои силы, и именно подобная возможность делает историю самой ценной. Однако жизнь отличается от писательства, и сосредоточиться только на настоящем — непростая задача. По статистике, 70% человеческих переживаний связаны с грустью о прошлом и беспокойством о будущем. Я надеюсь, что Нау, Хадже и Ине, а также вы, кто делит с ними драгоценное время настоящего, сможете хотя бы немного избавиться от этих ненужных переживаний. В заключение хочу выразить благодарность и признательность редактору Rabbit Hole Ли Инджи, которая была со мной тогда, поддерживает меня и сейчас, и, надеюсь, продолжит сотрудничать со мной потом. Книга всегда ждет путешественников во времени. Она пригласит вас в миры и истории десятилетней, столетней и тысячелетней давности. Надеюсь, что многие примут это приглашение и в процессе найдут путь к настоящему и встретят светлое будущее. 2024 год. Начало лета. Ли Хион.